Глава 19. А потом, когда она заговорила, какие шансы были у бедного Брикса? Он был убит наповал. Все, что сказала Кроха, было «здравствуйте», когда мистер Уилкинс представил его, но этого было достаточно. Она уже убила Брикса. Из веселого, болтливого, жизнерадостного молодого человека, переполненного жизнью и дружелюбием, он превратился в молчаливого, торжественного человека с маленькими бусинками на висках. Кроме того, он стал неуклюжим, уронил чайную ложку, когда протягивал ей чашку, и не справился с миндальным печеньем, так что одно из них упало на землю. Его глаза ни на мгновение не могли оторваться от этого очаровательного лица, и когда мистер Уилкинс, объясняя ему, что он сам не смог ничего объяснить, сообщил леди Кэролин, что в мистере Бриксе она увидела владельца Сан-Сальваторе, который направляется в Рим, но сошел в Медзага, и так далее, и так далее, и что три хозяйки пригласили его провести ночь в том, что, по сути, было его собственным домом, а не отелем. И мистер Брикс только ждал ее одобрения этого приглашения, поскольку она была четвертой хозяйкой. Когда мистер Уилкинс, выдерживая каждую фразу и испытывая наслаждение от того, как он их произносит, объяснил леди Кэролайн положение дел, Брикс сидел и не произносил ни слова. Глубокая печаль охватила Кроху. Все симптомы схождения с ума были налицо и были ей слишком хорошо знакомы, и она знала, что если Брикс останется, пребывание в покое можно считать завершенным. И тут ей на ум пришла Кейт Ламли. Она ухватилась за Кейт, как за спасительную соломинку. «Это было бы восхитительно», — сказала она, слабо улыбнувшись Бриксу. Она не могла из приличия не улыбнуться хотя бы чуть-чуть, но даже чуть-чуть выдала ямочку на щеке, и взгляд Брикса стал еще более пристальным, чем когда-либо. «Я только хотела узнать, есть ли здесь место?» «Да, есть», — сказала Лотти. «Комната Кейт Ламли». «Я думала», — сказала Кроха, обратившись к миссис Фишер, пока Брикс думал о том, что он никогда прежде не слышал такой мелодии. «Что мы ожидаем вашу подругу?» «О, нет», — со странным спокойствием, как показалось Крохе, произнесла она. «Мисс Ламли», — сказал мистер Уилкинс. «Или мне следует...» — обратился он к миссис Фишер. «Говорить миссис». «Никто пока не взял Кейт замуж», — самодовольно заметила миссис Фишер. «Верно. Мисс Ламли сегодня все равно не приедет, леди Кэролайн. А мистер Брикс, к сожалению, если можно так выразиться, должен продолжить свое путешествие завтра, так что его пребывание никоим образом не повлияет на возможные передвижения мисс Ламли». «Тогда я, конечно, присоединяюсь к приглашению», — сказала Кроха с ангельской нежностью, по крайней мере, так послышалось Бриксу. Он, покраснев, что-то прошептал, и Кроха подумала... «Ах!» — и отвернулась, в результате чего Брикс увидел ее в профиль. А если и существовало на свете что-то более очаровательное, чем анфас Крохи, так это ее профиль. Но это только на сегодняшний день и вечер. А утром он тут же уедет. До Рима еще долго добираться. Ужасно, если он задержится до вечернего поезда. Ей казалось, что ночной экспресс в Рим выезжает ночью. Почему эта Кейт Ламли до сих пор не приехала? Она о ней абсолютно забыла и только сейчас вспомнила, что приглашала ее еще 2 недели назад. Что с ней случилось? А этот человек, если его впустить, обязательно захочет встретиться с ней в Лондоне и начнет следовать за ней по всем ее знакомым местам. Она сразу распознала в нем задатки настойчивого и страстного ухажера. «Ага», — подумал мистер Уилкинс, наблюдая за лицом Брикса и заметив то, как он неожиданно озадачился. «Если между этим молодым человеком и миссис Эрбутнот установился некий вид взаимопонимания, тогда впереди неприятности. Но не те, что я сначала предполагал. В любом случае, им понадобится мой совет, чтобы избежать публичного скандала. Брикс, увлечённый ее красотой, примется ухаживать за дочерью Дройтвичей. Та, естественно, его отвергнет. Обманутая миссис Эрбутнот расстроится и покажет это. Вернувшись, Эрбутнот обнаружит жену в слезах. Узнав об их причине, он получит холодный отпор. Затем начинается новая череда неприятностей, и в поисках решения они обратятся за советом ко мне. Лотти сказала, что миссис Эрбутнот нужен муж, но она ошиблась. Миссис Эрбутнот нужен Брикс, но, похоже, она его не получит. Прекрасно. Без меня они точно не справятся. «Где ваши вещи, мистер Брикс?» — спросила миссис Фишер с материнской заботой. «Разве их не надо сюда привезти?» Солнце уже закатывалось за море, и аромат влажного апрельского вечера начинал проникать в верхний сад. Брикс вздрогнул. «Мои вещи?» — повторил он. «А, да, их нужно привезти. Они находятся в Медзага. Я отправлю Доминика. Моя пролетка стоит в деревне. Он сможет вернуться на ней. Пойду скажу ему». Он поднялся. К кому он обращался? Похоже, к миссис Фишер, хотя его взгляд был направлен на кроху, которая сидела молча, не глядя ни на кого. Затем, собравшись с мыслями, он сбивчиво проговорил. «Извините, постоянно забываю. Я спущусь и самостоятельно привезу их». «Но мы действительно можем отправить Доминика», — сказала Роуз, и, услышав ее мягкий голос, он посмотрел на нее. Да, это была его подруга, дама с прекрасным именем, но как же она изменилась за этот короткий промежуток времени? Может быть, это из-за сумерек она стала такой бесцветной, с расплывчатыми чертами, такой тусклой, такой похожей на привидение? Милое, доброе привидение, конечно, и все еще с красивым именем, но всего лишь привидение. Он снова отвернулся от нее и забыл о существовании Роуз Эрбутнот. Как он мог беспокоиться о ком-то или о чем-то еще в этот первый момент, когда оказался лицом к лицу со своей сбывшейся мечтой? Брикс не предполагал и не надеялся, что существует кто-то настолько прекрасный, как он представлял себе в своих мечтах. До сих пор он никогда не встречал даже приблизительного представления о красоте. Красивые женщины, очаровательные женщины, которых он встречал и по достоинству ценил, но никогда настоящие, богоподобные. Раньше он думал, если я когда-нибудь увижу идеально красивую женщину, я погибну. И хотя, встретив теперь женщину, которая по его представлениям была идеальной, он не погиб, он стал совершенно беспомощен. Остальные были обязаны все устроить за него. Расспросами они выяснили у него, что его багаж находится в камере хранения на вокзале Медзага, и послали за Доминика, и по настоянию всех, кроме крохи, которая сидела молча и ни на кого не смотрела, Брикс дал ему необходимые инструкции, как попасть в вагон и вернуть свои вещи. Это было печальное зрелище — наблюдать за крахом Брикса. Это заметили все, даже Роуз. «Честное слово», — подумала миссис Фишер, «то, как одно хорошенькое личико может превратить очаровательного мужчину в идиота, не может не выводить из себя». И так как на улице похолодало, а смотреть на околдованного Брикса было невыносимо, она пошла распоряжаться о подготовке для него комнаты, сожалея о том, что уговорила бедного парня остаться. Из-за того, что чары леди Кэролайн на мистера Уилкинса никак не подействовали, она совсем забыла об их силе. Бедный мальчик. Очаровательный мальчик вдобавок. И оставлен на произвол судьбы. Она не могла винить леди Кэролайн, ведь не она толкнула его в пропасть, она даже не обратила на него внимания. Однако дело это не меняло. Вполне разумные мужчины, стоит им увидеть милое личико, летят на него, как мотыльки на огонь свечи. Она не раз была этому свидетельницей, и, проходя мимо Брикса, чуть не коснулась его светлых волос материнской рукой. Бедный мальчик. После того, как кроха докурила сигарету, она поднялась и отправилась в дом. Не было смысла оставаться здесь и позволять мистеру Бриксу пожирать ее глазами. Ей бы хотелось еще побыть в саду, посидеть в своем уголке среди волчьих ягод, полюбоваться закатом и смотреть, как поочередно загораются окна в деревне, вдохнуть сладкие вечерние ароматы, но тогда мистер Брикс точно последует за ней. Вот оно. То самое знакомое мучение. Время покоя и свободы прерваны, возможно, и окончены, Ведь кто знает, уедет ли он завтра. Из дома он, быть может, и съедет, изгнанный призраком Кейт Ламли. Но что помешает ему снять жилье в деревне и ходить сюда каждый день? Это тирания, это насилие, когда один человек мучает другого. И при этом она складывается так, что даже не может его отвергнуть. Ее неправильно поймут в любом случае. Крошка очень любила проводить вечера в своем укромном месте и страшно рассердилась на мистера Брикса, который лишил ее этой возможности. Поэтому отвернулась от сада и от него, и, не проронив ни слова, направилась к дому. Брикс, поняв ее намерение, вскочил, раскидал стулья, которые вовсе не мешали ей, перевернул табуретку, которая теперь оказалась у нее на пути, бросился к широко открытым дверям, чтобы их распахнуть, и, пропустив ее вперед, прошел рядом с ней через коридор. Что теперь поделать с этим мистером Бриксом? Этот коридор не принадлежит ей. Она никак не могла запретить ему туда входить. «Надеюсь...» Начал он, не сводя с нее глаз и натыкаясь на предметы, которые в обычной ситуации легко бы обошел. Косяк книжного шкафа, старинный резной буфет, столик с вазой, из которой расплескалась вода. «Вам тут удобно? Если нет, я их сожгу!» Его голос дрожал. Она могла бы сослаться на плохое самочувствие и спрятаться в своей комнате, даже не выходя на ужин. Но это вся тирания. «Мне здесь вполне удобно», — ответила Кроха. «Если бы я знал, что вы приедете...» Начал он снова. «Прекрасный старинный уголок». Кроха старалась говорить как можно холоднее и безэмоционально, но ни на что не надеясь. Кухня находилась на этом же этаже, и когда они проходили мимо, дверь слегка приоткрылась. Слуги, наблюдавшие за ними, обменялись взглядами, которые, будь они словами, означали бы «ага» и «ого». «Вы поднимаетесь?» — спросил Брикс, и она остановилась перед ступенями. «Да». «В какой комнате живете? В большой гостиной или в медовой?» «В своей спальне». А значит, он не мог пойти за ней и был вынужден терпеть, пока она не появится снова. Ему очень хотелось узнать, какую именно спальню она занимает. Он был поражен, что она назвала хотя бы одну из комнат его дома своей, чтобы вообразить ее там. А вдруг, по воле случая, это его собственная спальня, и отныне и навсегда она будет наполнена ее присутствием? Но он не решился спросить. Он позже сам выяснит это, у Франчески или у кого-то еще. «Значит, мы не встретимся до ужина?» «Ужин в 8», — уклончиво ответила Кроха, ступая по лестнице. Он проводил ее взглядом. Она прошла мимо Мадонны, портрета Роуз Эрбутнот. И когда она проходила, образ с темными глазами, который он находил таким прелестным, стал абсолютно бесцветным и даже как будто уменьшился. Она поднялась по лестнице, и лучи заходящего солнца, на мгновение осветившие ее лицо через западное окно, придали ему великолепие. Она исчезла, и солнце тоже погасло, а на лестнице стало темно и пусто. Он прислушивался, пока ее шаги не затихли, пытаясь по звуку закрывающейся двери определить, в какую комнату она ушла. Затем снова бесцельно побрел через холл и снова оказался в верхнем саду. Выглянув из окна, она увидела его там. Она увидела Лотти и Роуз, сидевших на краю парапета, где ей хотелось бы быть, и увидела, как мистер Уилкинс обнимает Брикса и, очевидно, рассказывает ему историю об олеандровом дереве посреди сада. Брикс слушал с терпением, что было, по его мнению, приятно, учитывая, что это была история его собственного отца. Она поняла, что мистер Уилкинс рассказывает ему историю по жестам. Доминика рассказал ей об этом вскоре после ее приезда, а также рассказал миссис Фишер, которая рассказала мистеру Уилкинсу. Миссис Фишер была высокого мнения об этой истории и часто вспоминала ее. Речь шла о трости. Отец Брикса воткнул трость в землю и сказал отцу Доминика, который тогда был садовником, «Здесь у нас будет олеандр». И отец Брикса оставил эту палку в земле как напоминание об отце Доминика, и вскоре, сколько времени прошло уже не вспомнить, трость дала ростки, и это был олеандр. Бедный мистер Брикс смиренно выслушивал историю, которую и так знал с младенчества. Вероятно, он думал о чем-то своем. Она боялась, что так оно и было. Как прискорбно, что люди стремятся завладеть другими и поглотить их. Если бы только можно было заставить их крепче стоять на ногах. Почему мистер Брикс не мог быть больше похож на Лотти, которая никогда ни от кого ничего не хотела, но была цельной в себе и уважала цельность других людей? С Лотти было приятно находиться рядом. С ней можно было чувствовать себя свободно и в то же время дружить. Мистер Брикс тоже выглядел очень мило. Она подумала, что он мог бы ей понравиться, если бы только она не нравилась ему так сильно. Кроха почувствовала печаль. Она сидела взаперти в своей спальне, в которой было душно от дневного солнца, вместо того, чтобы выйти в прохладный сад, и все из-за мистера Брикса. «Невыносимая тирания», — подумала она, вспыхнув. «Она бы этого не вынесла. Она бы все равно вышла. Она бы сбежала вниз по лестнице, пока мистер Уилкинс, настоящий клад, удерживал бы мистера Брикса, рассказывая ему об Элеандре, а сама выбралась бы из дома через парадную дверь и укрылась в тени петляющей тропинки. Никто не мог ее там увидеть, никому и в голову не пришло бы искать ее там». Она схватила плед, потому что не собиралась возвращаться еще долго, возможно, даже к ужину. Мистер Брикс будет виноват, если она останется без ужина и останется голодной. Еще раз выглянув в окно, чтобы убедиться, что все в порядке, она выскользнула из дома и добралась до деревьев, укрывавших зигзагообразную тропинку, и там села на одно из сидений, расставленных на каждом повороте, чтобы помочь подняться тем, у кого перехватило дыхание. «Ах, это было чудесно», — подумала Кроха со вздохом облегчения. «Как здорово! Как вкусно пахло!» Сквозь сосновые стволы она могла видеть спокойную воду маленькой гавани и огни, загорающиеся в домах на другой стороне, а вокруг нее зеленый сумрак был расцвечен розовыми пятнами гладиолусов в траве и белизной маргариток. «Ах, это было чудесно!» Так тихо. Ничего не шелохнется. Единственным звуком был собачий лай, доносившийся откуда-то издалека, с холмов, или когда дверь маленького ресторанчика на площади внизу отворялась и раздавался гул голосов, который тут же затихал из-за того, что дверь захлопывалась. Она глубоко вздохнула от удовольствия. «Ах, это было...» Ее глубокий вдох прервался на полуслове. «Что это было?» Она наклонилась вперед, прислушиваясь. Ее тело было напряжено. «Шаги на извилистом пути. Брикс, чтобы найти ее. Стоит ли ей бежать?» «Нет, шаги приближались. Кто-то из деревни. Возможно, Анжела с провизией». Она снова расслабилась. Но шаги не были похожи на шаги Анжела, этого быстрого и подпрыгивающего юноши. Они были медленными и обдуманными, и он то и дело останавливался. «Кто-то, кто не привык взбираться на холмы», — подумала Кроха. Мысль о возвращении в дом не приходила ей в голову. Она ничего не боялась в жизни, кроме любви. Разбойники и убийцы как таковые не вызывали у дочери Дройтвичей страха. Она боялась бы их только в том случае, если бы они перестали быть разбойниками и убийцами и вместо этого начали пытаться заниматься любовью. В следующее мгновение шаги свернули за угол ее тропинки и замерли. «Нашел», — подумала Кроха. Затем, поскольку он, судя по звукам шагов, которые, как она поняла, принадлежали мужчине, не двинулся с места, она повернула голову и с удивлением увидела человека, с которым в последнее время часто встречалась в Лондоне, известного автора занимательных мемуаров, мистера Фердинанда Арунделла. Она уставилась на него. Ее больше не удивляло, что за ней следят, но то, что он узнал, где она была, удивило. Ее мать честно пообещала никому не рассказывать. «Ты?» — спросила она, чувствуя, что ее предали. «Здесь?» Он подошел к ней и снял шляпу. Его лоб под шляпой был мокрым из-за подъема. Он выглядел пристыженным, как провинившийся, но все-таки преданный пес. «Вы должны простить меня», — сказал он. «Леди Дройтвич сказала мне, где вы находитесь, и поскольку я случайно проезжал мимо на пути в Рим, я решил выйти в Медзага и просто заглянуть к вам». «Но «Разве моя мама не сказала вам, что я лечусь от бессонницы?» «Да, она так и сделала. И именно поэтому я не беспокоила вас раньше. Я подумал, что вы, вероятно, проспите весь день и проснетесь только сейчас к трапезе». «Но...» «Я знаю, мне нечего сказать в свое оправдание. Я ничего не мог с собой поделать». «Это все из-за того, — подумала Кроха, — что мама настояла на приглашении пишущих на обед, но я выгляжу гораздо более дружелюбной». Она была любезна с Фердинандом Арунделом. Он ей нравился, или, скорее, она не испытывала к нему неприязни. Он казался веселым, простым человеком, и у него были милые собачьи глаза. Кроме того, хотя было очевидно, что он восхищался ею, в Лондоне он не пользовался успехом. Там он был просто добродушным, безобидным собеседником, который помогал сделать обеды приятными. Теперь оказалось, что он тоже был хапугой. Только представьте, что он пошел за ней и осмелился. Больше никто не осмеливался. Возможно, ее мать дала ему адрес, потому что считала его абсолютно безобидным и думала, что он может оказаться полезным и проводить ее домой. Что ж, кем бы он ни был, он вряд ли мог доставить ей столько хлопот, сколько мог бы доставить такой активный молодой человек, как мистер Брикс. Она чувствовала, что мистер Брикс, увлеченный, был бы безрассуден, не остановился бы ни перед чем, публично потерял бы голову. Она могла представить, как мистер Брикс что-то вытворяет с веревочными лестницами и поет всю ночь напролет под ее окном. Это было действительно трудно и неуютно. Мистер Арундел не был склонен к безрассудству. Он прожил слишком долго и слишком хорошо. Она была уверена, что он не умеет петь и не захочет. Ему должно быть не меньше 40. Сколько хороших обедов не смог бы съесть человек к 40 годам? Если бы в течение этого времени он вместо физических упражнений сидел и писал книги, то вполне естественно приобрел бы фигуру, которую на самом деле приобрел мистер Арундел. Фигуру, предназначенную скорее для бесед, чем для приключений. Кроха, которая впала в меланхолию при виде Брикса, стала философом при виде Арундела. Вот и он. Она не могла отослать его раньше, чем закончится ужин. Его нужно было накормить. А раз так, то ей лучше сделать все, что в ее силах, и сделать это с достоинством, чего в любом случае нельзя было избежать. Кроме того, он стал бы временным убежищем от мистера Брикса. Она, по крайней мере, была знакома с Фердинандом Арунделом и могла узнавать от него новости о своей матери и ее друзьях, и такие разговоры за обедом воздвигали защитный барьер между ней и ее собеседником. И это был только один ужин, и он не мог съесть ее. Поэтому она приготовилась к дружелюбию. «Меня накормят», — сказала она, проигнорировав его последнее замечание. 8. И ты тоже должен подняться и покормить меня. Присядь, успокойся и расскажи мне, как у всех дела». «Я действительно могу поужинать с тобой в этих дорожных вещах», — сказал он, вытирая лоб, прежде чем сесть рядом с ней. «Она была слишком хороша, чтобы быть настоящей», — подумал он. «Просто смотреть на нее в течение часа, просто слышать ее голос было достаточной наградой за его путешествие и его страхи». «Я полагаю, вы оставили свою ширинку в деревне и отправитесь из Медзага ночным поездом. Или оставайтесь в отеле в Медзага и отправляйтесь в путь завтра». «Ну, расскажите мне», — попросил он, глядя на очаровательный профиль, — «о себе. Лондон был необычайно скучным и пустым. Леди Дройтвич сказала, что вы были здесь с людьми, которых она не знает. Я надеюсь, они были добры к вам. Вы выглядите так, как будто ваше лекарство сделало все, что нужно». «Они помогли мне», — сказала Кроха. «Я нашла их по объявлению». «Объявлению?» «Я считаю, что это хороший способ завести новых друзей. Один из них нравится мне больше, чем кто-либо другой за последние годы». «В самом деле? Кто это?» «Вы догадаетесь, когда вы видите их. Расскажите мне о маме. Когда вы видели ее в последний раз? Мы договорились не писать друг другу без повода. Я хотела, чтобы этот месяц был абсолютно спокойным». «И вот я пришел и помешал вам. Я не могу передать, как мне стыдно. И за то, что я это сделал, и за то, что не смог справиться с собой». «О, нет», — протараторила Кроха, потому что он выбрал идеальный день для того, чтобы прийти, пока там наверху ее ждал влюбленный по уши Брикс. «Я действительно очень рада вас видеть. Расскажите мне о маме».